В разных уголках Корейской Народно-Демократической Республики учреждено более 100 новых техникумов. Кроме обычных предметов, здесь будут читать лекции по предметам металлургии, угольной промышленности, электроэнергетики, рыбной промышленности, сельскохозяйственному производству, животноводству, плодоводству и химии с учетом местных особенностей. В будущем появится все больше новых техникумов на основе опыта эксплуатации настоящих.